Федор Александрович Леонтович, он целые дни на работе. М.И. предлагали жить в его квартире, она была бездомная. Это Федя Леонтович, он работал у нас оператором, снимал под водой. Я с ним много раз общался, но не знал, что он имел отношение к М.И. Страница 263. Поэтесса и переводчица Татьяна Сикорская. В 1938 году я пошел с Н.В. Дорошевич в цирк, и с нами была ее приятельница Сикорская. Мы сидели в первом ряду. Вышли дрессированные львы. Старый лев лениво брел вдоль решетки, но, увидев Сикорскую, остановился, задрал ногу и пустил струю прямо на нее. Мы все долго не могли успокоиться от смеха и страха. И с тех пор стали ее звать Засикорская. Вот такое неблагородное с моей стороны воспоминание о женщине, которая пришла на помощь Эми. Страница 272. В Чистополе против Цветаевой выступал Константин Тренев. У нас есть открытка от Н.К. Треневой, его дочери из Чистополя, маме. Значит, люди, с которыми мы общались в это время, сталкивались тогда же с М.И. Страница 302. Стасик Нейгаус учился вместе с Муром. Мы со Стасиком были соседями в Переделкино. Он помогал нам управляться с машиной. Умер он внезапно молодым. Страница 354. Жургаз, где служила Аля. И мама там работала в 1935-1938 годах. Алеша Сезыман, друг Мура. Я его хорошо помню по студии. Он всегда работал с Ириной Эренбург. Они вместе дублировали наши фильмы на французский. Он диктор, она редактор, а с русского переводили оба. Он был высокий, седоватый, очень красивый. Мы часто разговаривали с ним, но я не знала ни о Муре, ни о М.И. Много-много знакомого в этой книге. И люди, и факты, и даты, и места. 11 декабря. Веду борьбу против сплетен Коробчиевского. Мое письмо в театр сняло несколько кретинских выдумок. Они во многом идут от Рузанны и самого Сергея, тщеславных провинциалов. Вот какими поклепами они оплатили Л.Ю., а на днях по телевизору сказали, что Параджанов показывал альбом рисунков русских художников, завещанный ему Лили Брик. Думаю, что это блокнот с рисунками Тишлера, который он стибрил у нас. Но под влиянием его окружения, главным образом Коры Церетели, он все же послал письмо в театр с опровержением брехни Коробчиевского относительно причины самоубийства Л.Ю. Копию этого письма я отправил в архив Л.Ю. в Цгали. Вышел том Слуцкого, замечательные стихи. Раиса Борисовна Лерт. В архиве отца была ее статья против инсинуаций Огонька. Очень убедительная, блестяще написанная. В то время ее невозможно было опубликовать. Я ее процитировал в своей статье «Операция Огонек». Кто она такая, откуда, мы не знали. И вдруг звонит ее сын, уже взрослый мужик, Энгельгард. Оказывается, она умерла всего в 85-м году. Она была старая журналистка, диссидентка, которая подвергалась преследованиям бесстрашная талантливая личность.